Но вернулся я во дворец не ради того, чтобы посмотреть на своих рыцарей. В том, что все они воскресли, я давно убедился, сразу как вернулся, если быть точнее. Нет, сейчас моя цель была совсем другой. Отец, выпрыгнул из моей тени молодой мальчик, сильно похожий на меня. Нокс, улыбнулся я названному сыну. Как ты, не скучаешь? Нет, радостно воскликнул он. Тут гораздо веселее, чем в бездне. Тут много драконов, которые делают, что скажешь, и все меня называют принцем. А еще тут очень красиво. Я удовлетворенно кивнул. Ноксу понравился мой дворец и весь этот мир. Причем так сильно, что он захотел тут остаться, а не переходить в тот мир, хотя я подозреваю, что ему немного стыдно знакомиться с моими друзьями и знакомыми. Вот уж не думал, что Нокс такой скромняшка. Во дворце я провел также немного времени, лишь немного пообщался с Ноксом и оставил его дальше веселиться. Он на драконах и драконидах тренируется общаться с людьми, и мне не хотелось ему мешать. Придет время, когда он сам захочет познакомиться с нами, на Эмили и остальными. Да и надо было мне кое с кем встретиться. Долго ты, немного отстраненный голос приветствовал меня недовольным тоном. Чуть не опоздал. Прости, прости, Гил. Были дела, отмахнулся я. Тем более, я знал, что ты не уйдешь, не попрощавшись со мной, подмигнул я другу. Он фыркнул. Вот ведь на его лице заиграла улыбка, но не такая, как обычно. Было видно, что он немного волнуется. Столько лет, вздохнул он, 2 на планирование и 5 на подготовку. Он немного жалобно посмотрел на меня. Еще совсем немного, Вик, и я наконец получу шанс перейти на следующий ранг. Гаврил очень редко показывает слабость, и сейчас был один из таких моментов, когда он действительно не был уверен. «У тебя все получится», ничуть не сомневаясь в словах, уверенно произнес я. «Гил, тебе повезло получить силы в тот день, но даже без этого», я серьезно посмотрел в его глаза, «со способностями или без, ты можешь все». Какие-то там жалкие испытания истока, или что там, это все херня. Если хотя бы один человек сможет это сделать, то это будешь ты. А если это испытание сделано так, что никто не сможет его пройти, то ты просто пошлешь это правило нахрен и сделаешь. Я верю в это. Ты не из тех, кто побеждает, потому что тебе это по силам. Ты из тех, кто просто побеждает, невзирая ни на что. И пусть каждый, кто сомневается в тебе, приготовится, потому что... Когда ты вернешься с 1001 уровнем, я лично вдолблю в их тупую башку, что для тебя нет ничего невозможного. Он с изумлением смотрел на меня, пока не прыснулся смеху. Хе-ха-ха-ха, громко засмеялся он. Вот уж действительно, чего это я, ухмыльнулся он. Я ведь главный герой этой истории, я не могу проиграть. Вместе с его словами пред нами открылся абсолютно белый портал. Похоже, внизу закончили ритуал. И на следующие десяток секунд портал к истоку открыт. «Удачи, Гил», — протянул я ему руку. «Удача, мне она не понадобится», — пожав мою руку, он развернулся и шагнул в портал. Глава 35. «Вот как, значит, он решил передать эту силу тебе? Какая жалость!» Гаврил открыл глаза, отгоняя легкое наваждение воспоминания о первой встрече с истоком. Люди не очень много знали об истоке, и даже Гаврил, тот, о ком можно было сказать, как об избраннике истока, не отличался в этом. За свою жизнь он виделся с ним только один раз, и то, тот сказал странные слова и исчез. Даже способ войти в домен истока Золотой Лев нашел сам путем перебирания 1000 записей архимагов за всю историю человечества. Так исток находится в этом измерении, удивился Золотой Лев, не видя ничего, помимо бесконечного белого полотна, расстилающегося до самого горизонта. Странные у него, конечно, вкусы. Гаврил направился в случайную сторону. Своими глазами он видел будущее на 5 минут вперед, но его будущее мало чем отличалось от того, что происходит в настоящем. Он просто шел вперед в этом белом мире. Так продолжалось некоторое время, за которое Золотой Лев успел даже разочароваться. Но вскоре на его лицо наползла ухмылка. Бесконечное белое полотно искривилось, и, разрывая ткань реальности, несколько массивных фигур, похожих на нежить с загнивающей плотью, вышли с той стороны. «Какая встреча?» – оскалился Гаврил. «Вы ведь не сопровождение, а палачи, я прав?» Ответом ему стали рыки монстров. Он уже знал об этом, эти существа были стражами и палачами, а не сопровождением, и договориться с ними не получилось бы ни в каком варианте. И все монстры умерли в то же мгновение. Они были достаточно сильными, но даже с ними была вероятность, где Гаврил побеждает в течение следующих 5 минут. Но на этом все не закончилось. В белом полотне вокруг проявилось еще множество разломов. Хех, будь вас тут хоть в миллиард раз больше, это ничего не изменит. 2 на 1, это ведь нечестно, падлы. Гаврил не привык к затяжным рейдам в подземельях. В основном потому, что ему все и всегда давалось легко, особенно в том, что касается дел авантюристов. Но это не значит, что он не мог преодолевать препятствия, как-никак, он был одним из двух, кто защищал цель всех монстров во время прорыва. Поэтому, когда через несколько легчайших побед над стражами они закончились, появился другой вид, чуть меньший по размерам, но куда быстрее. И что хуже, хотя Гаврил мог видеть все 3 оси времени, почему-то воплощать реальность, где он их убивает, не получалось. А когда началась 3-я волна стражей, на которых не работала концепция превосходства скорости и концепция превосходства в атаке, дела стали совсем уж не очень, и так продолжалось дальше. Чем больше он побеждал, тем больше следующий поток приспосабливался к его навыкам. Тогда и стало понятно, что это не случайно, испытание уже началось, и Гаврил должен победить, если хочет встретиться с истоком. Правда, на 7-й волне, когда и голос Дева, и сила Дева, и скорость Дева перестали работать, Гаврил был не очень уверен в своих силах. Наконец-то ухмыльнулся Золотой Лев, кое-как продержавшись 5 минут без использования своих глаз. Режим читерного читера, ВКЛ. Удар с невероятной силой буквально разорвал здоровенную тушу одного из монстров, а потом и взмах руки создал поток ветра, покромсавший 2-го на кусочки. Что и требовалось доказать, они не имеют сопротивляемость к тому, от чего не умерли их предшественники. На самом деле Гаврил не очень любил свои эсперские силы. Дело было не только в том, что они сильно изматывали. Просто ему не нравилось чувствовать себя уязвимым, а без знания будущего он не мог расслабиться, это как со зрением. Однажды прозрев, ты не можешь по собственной воле отказаться от этого дара. Тем более сам Гаврил не считал нумерологию сильнее сущности Дева, просто в некоторых случаях она могла быть эффективнее. Именно поэтому Гаврил предпочитал навыки авантюриста своей 2-й силе. Теперь 8-я волна, хмыкнул Гаврил, видя разрывы в пространстве. С нумерологией я могу придумать миллиарды способов вас убить, так что теперь вашей адаптацией меня не напугаешь. А, падла, отстань, сдохни, сдохни, сдохни, помогите. Молодой авантюрист использовал весь свой потенциал, бесконечно повторяя самые разные приемы, которыми он только мог воспользоваться, в безуспешной попытке того, что хоть один способ сработает. Продолжалось так уже очень много времени. Верткий блондин умудрялся выживать даже в самых невероятных условиях, но при этом сам он ранить врага тоже не мог. Но Гаврила вдруг осенило. «Вон, смотри, еще вторженец», — показал пальцем в сторону блондин. «Такой же, как и я». И, как ни странно, это сработало. Монстр отвернулся, открываясь для атаки. Но какой в этом смысл, если ни одна атака не сработает? Гаврилу оставалось только возвести скорость поворота шеи до 8-й степени, в надежде на то, что враг сломает ее, а потом не регенерирует. К счастью для блондина, его безумный, созданный на грани отчаяния план сработал, и малогабаритный, не больше самого Гила, а может, даже меньше, монстр погиб, позволяя своему противнику выдохнуть с облегчением. С опаской оглядевшись, Гаврил не заметил больше ни одного разлома в пространстве и с облегчением выдохнул. Полностью расслабляться он себе не позволял, но вот немного передохнуть ему очень хотелось. Сколько он уже тут? Много. Точно он сам не знает, если совсем уж честно, сложно следить за временем, когда ты уже 4 волны подряд продолжаешь, как истеричная дева, бегать от своих противников в безумных попытках придумать способ, которым ты еще не пытался их убить. И вот, когда, казалось, все кончено, перед Золотым Львом проявился портал. Он отличался от других, которые основывались на грубом разрывании полотен пространства. Это же была настоящая дверь, которая вела куда-то. Его будто приглашали. Немного подумав, Гаврил решил не кричать радостных или самоуверенных фраз, и потому в портал он вошел молча. Новый мир, в который он попал, а это был именно новый мир, был ничуть не менее сюрреалистичным. Это было такое же белое пространство, расстилающееся от одного края бесконечности до другого. И почему-то это так раз вызывал беспокойство. Гаврил взволнованно развернулся, и перед его глазами предстал юноша. Ему можно было дать лет 20 или чуть больше, но Гаврил не обманывался, от него исходила сила, способная потрясти все сущие. Холодный взгляд бледно-желтых глаз заставил все нутро золотого льва сжаться. Его пепельные волосы чуть длиннее среднего придавали ему еще более отстраненный и безразличный вид. Но вот ухмылка на его лице давала понять, что это действительно он. Тот, кого Гаврил видел лишь раз, исток. Восседая на сюрреалистичном белом троне, контуры которого очерчивали черные линии, он с некой долей пренебрежения и превосходства смотрел на авантюриста. «Когда я узнал, что у меня будут гости», — заговорил исток, — «я наотмашь набросал систему защиты. Не думал, что великий золотой лев будет так долго возиться в детской комнатке». Гаврил смущенно прочистил горло на его словах. Он, конечно, понимал, что за ним могут следить, но не мог ничего поделать со своим глупым поведением. Ситуация действительно была смертельно опасной. Тем более он не думал, что то белое высшее существо, которое ему привиделось в момент пробуждения, будет выглядеть, как его ровесник. «Я имею честь говорить с истоком», — осторожно спросил Гаврил, не наглея и ведя себя вежливо. «У меня много имен», — снисходительно ответил он. «Исток среди них, хотя из последних имен мне больше нравится Zero One. Можешь обращаться ко мне именно таким образом». Почему-то эти слова звучали, будто издевка и насмешка. По крайней мере, именно такой посыл вкладывал исток, но Гаврил не понял причины его такого отношения. Хорошо, смиренно склонив голову, Гаврил подавил свою гордость, принимая роль полностью подконтрольного человека. «Я хотел бы попросить вас повысить мою силу и позволить перейти на следующий этап развития авантюриста». «Следующий этап?» – спокойно спросил исток. «Думаешь, ты достоин этого?» «Да, не задумываясь», – ответил Гаврил. «Я обладаю достаточной силой. Никто на моем уровне даже близко не приблизился к моей силе». Уверенно посмотрел он в глаза истока. «Но ты и этой силы не достоин», — холодно сказал Zero One. «Она досталась тебе по чистой случайности». «Что?» Эти слова стали для Гаврила будто бы пощечиной, и он аж отпрянул от этого. «Что вы имеете в виду?» «Виктор Громов», — ухмыльнулся исток. «Именно он решил защищать цель, а ты был против балласта. Именно он делал все, чтобы вы выживали во время прорыва. Он заслужил эту силу, но что сделал ради этой силы ты?» Гаврил не знал, что ответить. Он был готов к любому испытанию, когда попадет сюда, но не думал, что его будут обвинять в подобном. «Я собирался было оправдаться, Гаврил, но, знаешь, плевать», — прервал его вновь заговоривший исток. «Если ты здесь, то так тому и быть. Я дам тебе шанс получить желанную тобою силу, но для этого ты должен будешь пройти мое испытание». Улыбка истока стала еще более презрительной и высокомерной. «Ты же ради этого сюда пришел, Гаврил Леонов». Гаврил хотел было возразить, но не стал этого делать. «Да, я пройду любое испытание», — уверенно ответил Гаврил, вернув себе трезвость мысли. «Плевать, что думает исток, плевать, что думают другие. Есть тот, чье мнение для Гаврила действительно важно, и он бы его за сомнение ударил. А исток он может подтереться своими словами. Придет день, когда золотой лев заставит его пожалеть об этих словах. Он покажет, был ли он достоин этой силы или нет». Исток ухмыльнулся. «Отлично», — щелкнул пальцами Zero One. «Испытание очень простое, ты должен показать свою решимость». «Решимость?» — удивился авантюрист. Будто отвечая на его вопрос, перед Гаврилом появилась шоколадная плитка. «Откажись от того, что дорого твоему сердцу», — начал объяснять исток. «Один за другим перед тобой будут появляться дорогие твоему сердцу вещи, и каждая следующая вещь дороже предыдущей. Все, что тебе нужно сделать, это сказать «отказываюсь». Первым в этом списке будет шоколад, тебе ведь он нравится. То есть, если я откажусь от этого, то не должен буду к этому возвращаться?» «Нет, как только пройдешь испытание и вернешься домой, можешь хоть объедаться своим шоколадом. Важно то, что ты готов отказаться от этого, а не сам отказ». Гаврил 7 лет шел к этому. Каждую минуту своей жизни авантюристом он желал большую силу. У него не было определенной причины, можно сказать, что это его естественная потребность. Нет ничего, чего он хотел бы больше. «Если это испытание действительно такое простое, отказываюсь», — осторожно сказал Гаврил. И действительно, ответ засчитался. Исток подтвердил это. Вслед за шоколадом он должен был отказаться от блинчиков. А там и до машины дошло. Раз за разом Гаврил отвечал одно и то же, и с каждым разом все проходило гладко. Слишком гладко. Почему-то внутри Гаврила проявилось гадкое чувство. «Прекрасно», — впервые за время беседы восхитился исток, при этом даже поаплодировал, впечатлившись от того, как далеко блондин зашел. «Как себя чувствуешь?» — Гаврил. Отлично, холодно ответил Лев, смотря в лицо одному из своих сагильдейцев. Отказываюсь. Очень хорошо, ухмыльнулся Zero One. Осталось совсем немного. Перед блондином появился следующий человек, от которого он должен был отречься. От, собирался было произнести Гил, но остановился на полуслове, когда увидел, от кого он собирается отказаться. Это была Лилия, его верная и преданная помощница и секретарша гильдии. И не только это, она смотрела на него разумным взглядом. «Г, господин, что тут происходит?» Напуганно и взволнованно спросила она. «Где я?» Гаврил замедлился с ответом. Он оказался растерян, когда понял, что она умеет говорить. И не просто говорить, ее взгляд и характер были полностью идентичны настоящей. Гил понимал, что это лишь проекция, но отказаться даже от такой было куда сложнее, чем можно было представить. «Что случилось, Золотой Лев?» – насмешливо спросил Исток. Прикрыв глаза, Гаврил сжал зубы и кое-как произнес. «Отказываюсь». «Что?» – не успела девушка ничего сказать, как ее тело разорвало на осколки, а потом исчезло. «Прости, прости, это была шутка», – со все такой же мерзкой ухмылкой произнес Исток. «Хотя я еще не так жесток, пусть это и была фальшивка, все равно». Последнее, что она увидела, это как ты ради своих эгоистичных целей отказываешься от нее. «Давай уже продолжай», — раздраженно прошипел Гаврил, полностью забыв о вежливости и осторожности. «Как скажешь», — пожал Исток плечами и исполнил желание собеседника. Вслед за Лилией пред ним появилась маленькая девочка лет 7, но что поражало куда больше, это ее состояние. Она горела заживо. «А-а, Б, братик, помоги, прошу», — она вопила и кричала, пока ее плоть превращалась в пепел. «Отказываюсь», — поспешил сказать Гаврил, но девочка не исчезла, как остальные. «Я отказываюсь». В гневе и с мольбой посмотрел он на Исток, но тот не отреагировал. Она истошно вопила и кричала, прося брата о помощи. И это была вовсе не обычная проекция. Это были воспоминания. Воспоминания Гаврила о том, что случилось до того, как он попал в приют. Это и было испытание. Если бы он попытался ее спасти, то проиграл бы, ведь суть всего этого, это проявить решимость ради своей цели. «Ты и вправду позволил сестре сгореть заживо», — воодушевился Zero One. «Теперь я уже не так уверен в твоем поражении». Гаврил ничего не ответил, вместо этого смотря на миленькую красноглазую брюнетку. «Чего?» — удивленно произнесла она, оглядываясь. «Где это я?» Она казалась немного растерянной, но вдруг, увидев своего парня, воодушевилась. «Гаврил!» — радостно улыбнулась она. «Что ты тут делаешь? Где мы?» Золотой Лев тяжело вздохнул. «Алиса, я должен тебе кое-что сказать». Он сжал зубы, не желая произносить это вслух. «Нам с тобой нужно расстаться». «Чего?» Девушка аж отпрянула от этих слов, но ничего больше сказать не успела, растворившись в воздухе. «Должен сказать, теперь мне действительно интересно, что будет с последним человеком», развалившись на своем троне. Исток наблюдал за блондином. «Думаю, для тебя не будет сюрпризом, кто это?» Из частичек черного света перед Гаврилом появилась черная фигура. Черные одежды того же цвета волосы и красные глаза. «Если Вик узнает, что дороже для меня любви всей жизни, он меня засмеет», — невесело подумал Гил. «Хотя, почему-то я знал, что так и будет». Молодой парень огляделся. Видя полностью белое пространство, он не был способен увидеть Исток. Но вот своего друга вполне. «Гил», — позвал его Виктор, — «выглядишь не очень». «Все нормально», — Гаврил измученно улыбнулся ему. За это глупое испытание он очень сильно вымотался эмоционально и не мог вести себя естественно. «Отказываюсь». Глава 36. Шаг назад, шаг влево и еще один назад. Над моей головой воплотилось множество орудий, и существо, больно напоминающее вервольфа, оказалось изрешечено десятками мечей и копий. Разобравшись со своим, я бросил взгляд на четырех девушек, которые эффективно сдерживали другого такого же. Эмили стояла впереди всех и отвлекала Вервольфа на себя, нами поливала его заклинаниями позади всех, она окружилась вокруг монстра, Акиюла, и наносила атаки в самый подходящий момент, в то время как Сиена следила за ходом боя и помогала в критический момент своими контролищими навыками. Эта группа оказалась на удивление слажена, и хотя было видно, что большинству из них не хватает банальной разрушительной мощи и физических характеристик, Сиена своими навыками поддержки немного сглаживала углы. Эффективность и слаженность девушек позволили им одержать победу достаточно быстро. «Прости, что заставили ждать», — немного неловко улыбнулась Нами. «Он оказался сильнее, чем мы думали». «Да ладно», — пожал я плечами. «Мне несложно, тем более смотреть за вашими боями одно удовольствие», — кивнул я им. «Особенно Сиена, ты молодец, на тебе вся группа и держится». Подойдя к вампирше, я погладил ее по голове. «Когда я только тебя встретил, не думал, что ты станешь таким неоценимым членом группы», — улыбнулся я ей. Как ни странно, Нами ничего не сказала. Не то чтобы ее приступы ревности совсем уж прекратились, но после возвращения из бездны она старается себя сдерживать. Особенно в таких ситуациях, когда Сиена заслужила похвалу, и ничего излишне неправильного в этом нет. «И что дальше?» – спросила Наа. «Комната босса, ку-ку-ку», немного издевательский смешок, вышедший из тени Кицуны, стал им ответом. «С большим парнем я уже разобралась, так что лабиринт можно считать зачищенным», – ухмыльнулась Кармен, бросив мне ядро босса, содержащее в себе огромную силу. И подтверждая ее слова, раздался немного механический голос. «Лабиринт ССС ранга зачищен». Я не стал обращать особого внимания на этот голос. Вот уже 3 месяца зачистка подземелий высшего ранга, это моя рутина. Не знаю, было ли так, когда Гаврил был за главного в этом мире, но с тех пор, как он ушел, оставив зачистку сложных подземелий мне, я порядка 40 лабиринтов прошел. «Тогда возвращаемся, народ», — махнул я им рукой. «Думаю, у нас еще будет время сегодня сходить в какой-нибудь ресторан и отметить ваш прогресс. Ура! Папочка, ты лучший!» — обрадовалась Наа. «Можно и отдохнуть», — согласилась Сиена. «Путь назад занял немного времени, в основном потому, что мы не особо торопились. Зачистка подобного подземелья занимает от 2 до 7 часов, в основном потому, что я позволяю девушкам сражаться. Только когда они оказываются в сложной ситуации, я им помогаю. Ну и Кармен иногда присоединяется к рейду, правда, зачастую тоже оставаясь наблюдателем». Выход из подземелья сопровождался множеством вспышек и репортеров. Далеко не каждый наш поход в подземелье афишируется, но, когда так случается, это становится настоящей сенсацией. Особенно когда все поняли, что у меня есть своя группа из никому неизвестных S-ранговых авантюристов, которые вступили в ДТБ почти одновременно. Официально Darker Hanblatsk стала сильнейшей гильдией, превзойдя даже Золотых Львов Гила и обретя титул гильдии с сильнейшими авантюристами. А когда после инициации в нужных кругах стало известно, что девочки СС и ССС рангов, это стало настоящей катастрофой для других стран. Одна только гильдия обладает силой большей, чем все остальные страны научного мира вместе взятые, это посчитали чрезмерным, и даже были попытки нас осадить, но как только я показал, что готов идти на конфликт, смельчаков как-то поубавилось. Прогулка по городу закончилась, так и не успев начаться. Никто этого не почувствовал, но я, обладающий самыми сильными навыками сенсора, не мог пропустить появление знакомой ауры, даже если она была очень хорошо сокрыта. «Что случилось, Вик?» – заволновалась Нами, увидев, что я остановился посреди дороги. «Идите вперед, я позже вас догоню», – уверил я девчонок, при этом кое-как сдерживая довольную улыбку. «Мне нужно кое с кем встретиться». Девушки удивились, но спорить не стали. Было несложно догадаться, чего это я так воодушевился, мало кто способен вызвать у меня подобную реакцию. А если точнее, то только один человек может заставить меня довольно улыбиться одним своим появлением. Переход в Лимбо и мгновенная телепортация к открывшемуся порталу. Там на меня смотрели голубые глаза. Блондинистые волосы немного отросли, став больше походить на прошлый стиль. Но больше всего меня радовало не это. Гаврил Леонов. 1001 ур. «Эй, Гил, снова решил в трапы податься?» — фыркнул я, не в состоянии подавить ухмылку при виде друга. «Говорю сразу, то, что ты перешел на следующий ранг, не спасет тебя от моих кулаков брутальности». На мои слова он тоже улыбнулся. «Как всегда, говоришь глупости, да», — хмыкнул он в ответ. «А ведь столько времени прошло, мог бы обнять друга. Как только пострижешься», — поставил я условие, — «а то обнимать трапа. Я не гомофоб, но не таких, как все, недолюбливаю, ты же знаешь». Гил закатил глаза. «Это и называется гомофобией», — вздохнул он. «Хотя кому я это объясняю? Ну так что, Гил, как все прошло?» — стал я чуть серьезнее, но ответить он не успел. В комнату, где он появился, ворвались авантюристы его гильдии. «Вот честное слово, знал бы, что помещают, возвел бы барьер, чтобы мы могли нормально поговорить. Господин Гаврил, вы вернулись», — радостно воскликнула Лилия, которая скучала по этому парню не меньше, чем я. Я вздохнул. Ну вот, началось. Теперь Гаврил, как и всегда, начнет заниматься своими делами, и нам придется отложить разговор. Простите, все, оглядел своих согильдейцев блондин. Я хотел бы немного поговорить с Виктором. Не могли бы вы оставить нас наедине? Настолько прямое признание удивило не только меня, но и всех львов. Но они ничего не могли поделать, если Гаврил так прямо изъявил свое желание. Мы рады, что вы вернулись, господин, поклонилась Лилия, выйдя вперед. Конечно, раз вы ни в чем не нуждаетесь, то мы уйдем. Но не успела девушка разогнуть спину, как рука опустилась на ее волосы и погладила голову. «Прости, Лилия, что не уделяю тебе достаточно внимания», — улыбнулся ей Гил. Мулатка аж оторопела от подобной заботы со стороны Гаврила. «Да и остальные тоже не остались спокойными». «Нет, что вы, вам не нужно извиняться». «Нужно», — неловко потупил взгляд Гаврил. «Ну а теперь, все кыш отсюда». Немного удивленные, но оттого не менее воодушевленные возвращением своего лидера, члены гильдии бросились вон из комнаты, в том числе и Лилия, которая бросила странный взгляд на нашу парочку. «Когда ты уже начнешь с ней встречаться?» — прищурился я. «Даже до такого остолопа, как я, дошло, что она тебя любит, но ты ее почему-то динамишь. А я думал, что тебе не нравится Лилия», — заметил он. «И тут я вижу, что ты прям радеешь за ее счастье. Я никогда не говорил, что не симпатизирую ей. В противном случае я бы не позволил ей так себя со мной вести», — парировал я. «Тем более, лучшей пары для тебя не будет, так почему бы не попробовать?» «Вот тут я поспорю», — ухмыльнулся он. «Есть одна девушка, которая подходит мне больше». «И кто же она?» — прищурился я. «Я ее знаю». «Кто знает?» Его ухмылка стала шире, а лицо так и просило кирпича. Повисло молчание. Нам с Гилом было комфортно и в тишине, и при разговоре. Не было необходимости насильно поддерживать разговор. Мы провели некоторое время, играя в гляделки. Нам большего и не нужно было. Но Гаврил все же решил нарушить тишину. «Вик, прогуляемся?» — вдруг сказал он. «Мне нужно тебе кое-что показать». «Что, хочешь похвастаться новой силой?» — хмыкнул я. «Можно сказать и так», — кивнул он. «Но для начала хотелось бы прогуляться по Данжинграду. Давненько мы с тобой не ностальгировали». «Да», — я удивился, но все-таки кивнул. «Прогулка по городу. Раньше мы иногда этим занимались, особенно когда нечем было заняться, а хотелось немного провести вместе время. Тем более в Данжинграде столько всего уникального, что никогда не заскучаешь. И первое, что мы увидели, выйдя из гильдии Золотые Львы, это огромный фонтан. Он был прекрасным, но, тем не менее, имел для меня особое значение. Помнишь это место?» — вдруг спросил он. «Конечно, как тут забудешь», — фыркнул я. «Именно эту пику я убил своего первого монстра», — показал я на острое навершие в самом центре фонтана. «Данжинград – это не просто какой-то город, в котором я поселился. Данжинград построили на руинах того города, в котором я, Гил и Алиса вместе выживали. И хотя его почти полностью перестроили, все еще остались места, где я и Гил отбивались от монстров. В частности, этот фонтан тут сохранился благодаря Гилу. Он был инициатором этой идеи. Помню, как тогда перепугался за тебя», — неловко улыбнулся он. «Я ведь так и не извинился перед тобой, верно, что сбежал, оставив тебя один на один с тем монстром. Ты пытался защитить Алису, по моей просьбе». «Оправдание», — категорично не согласился он. «Ты бы не бросил меня в такой ситуации. Нашел бы способ, как спасти всех». «Ты меня сильно переоцениваешь», — не согласился я, но не стал утверждать, что я не попытался бы так сделать. «Тем более, даже если искать в этом твою вину, ты тысячу раз искупил это, спасая мою жизнь. В последний раз, когда мы считали, я спас твою жизнь 317 раз, а ты мою, 315», — хмыкнул Гил. «Эй, те два раза не считаются. Я бы и сам справился», — возразил я. «И все равно», — продолжил он, не обращая внимания на мои слова, — «не думаю я, что все они равноценны, когда человек просто помогает, и когда человек рискует ради помощи жизнью, это неравноценно». «Чего тебя на самокритику понесло?» — нахмурился я. «И ты еще не ответил на прошлый мой вопрос. Как все прошло, Гил?» «Просто, я долго об этом думал, пока находился в лапах истока», — признался он. «Он испытывал меня психологически». «Психологически?» — удивился я. «То есть испытание таки было?» — предположил я. «Ага. Исток мог просто по щелчку пальцев повысить мой ранг. Ему бы это ничего не сделало. Но он решил, что так будет скучно, и немного помучил меня до возвращения сюда. Это объясняло поведение Гаврила. Иногда такое бывает, что, задумавшись о прошлом, ты приходишь к новым выводам. И с кем ему еще этим делиться, если не со мной? Надеяться, что исток сделает все по красоте, было глупо. Я же говорю, характер у него не очень, даже менее приятный, чем у системы. Замечание вируса было правдивым, но неуместным. Мы и так не рассчитывали на то, что все пройдет без испытания. Но благодаря тебе мы хотя бы поняли, что исток может помочь, если пройти его испытания. Спасибо, Zero One, ты сильно упростил нашу жизнь. Всегда пожалуйста. Пока мы гуляли по городу, наткнулись на еще одно памятное место. А вот тут уже я спас тебя, улыбнулся Гил. Ты мне своим спасением чуть все ребра не переломал, гонщик чертов. Возмутился я. За нами черви гнались, что я мог поделать? Парировал он. Снова посмотрев на мост, мы оба вместе засмеялись. И все равно, именно ты спонсировал постройку этого моста, так что, в каком-то смысле, тебе и пришлось восстановить ущерб, нанесенный этому городу. Припомнил я те события. И кстати, я задолжал тебе еще половину обоймы. Не напоминай, вздохнул Гил. Карма всегда берет свое. Если это действительно так, то в следующей жизни я должен быть самым счастливым человеком на земле. Неудач у меня было на 3000 жизней вперед. Мы еще долго гуляли по городу. Начавшееся проявляться волнение потихоньку затихало. Гаврил вел себя как обычно, хотя и ностальгировал излишне много, но я видел в нем искренности довольства всем. «Слушай, Вик, я хочу, чтобы ты со мной кое-куда сходил», — вдруг сказал он. «В другой город. Ты не против?» «Конечно. Переезд оплатишь, а то я кошелек дома забыл». Юмор он оценил, и через несколько секунд мы уже телепортировались в разрушенный город. Это было одно из тех заброшенных мест, которые посчитали непригодными для жизни после прорыва. Тут было много разрушенных зданий и не осталось ни одной живой души. Даже звери в таком месте не жили, хотя, казалось бы, за 8 лет пора бы чужеродной энергии уже исчезнуть из этого места. «О, надо же!» – вдруг произнес Гаврил. «Он все еще здесь». Посмотрев туда же, куда и он, я увидел полуразрушенный дом. Если он и отличался от остальных, то только тем, что сгорел. Но и таких тут было немало, так что мне он примечательным не показался. И что с ним не так, поинтересовался я. В нем я жил вместе со своей семьей, почти безразлично сказал Гил. Понятно, не стал я расспрашивать подробнее, зная конец этой истории. Я ведь тебе рассказывал, во время прорыва. Да, вдруг спросил он, что моя семья сгорела в этом доме, когда я еще был ребенком. Да, упоминал, кивнул я, но в подробности не вдавался. Прости, но я солгал, признался он. Что, не понял я, мне было стыдно говорить правду. Рассказывать, как все было на самом деле, он вздохнул и повернулся ко мне. Сейчас, когда я думаю об этом, то понимаю, это немного нечестно, не думаешь? Нечестно, что ты рассказал мне правду, а я скрыл от тебя часть истины. Вот этого я не ожидал, но все равно кивнул. Может быть, но у каждого может быть что-то, что он не хочет рассказывать. Я никого не заставляю, хотя мне и обидно, что именно ты скрыл от меня правду, признался я. В тот день я возвращался с улицы, вдруг начал он рассказывать, и увидел, как огонь окутал весь дом. Он был таким огромным, что ничего нельзя было увидеть даже через открытую дверь, так мне тогда показалось, вздохнул Гил. Но я увидел, как моя сестра в агонии молит о помощи. Он сжал кулаки. Ей было 7 лет, Вик, всего 7. Слишком мало, чтобы умирать. Но я испугался, и вот результат. Я видел эту сцену. Я активировал свои глаза и с помощью лимба воспроизвел для себя то, что запечатлелось в сознании Гила. Тебе было всего 4 года. И даже если бы ты попытался помочь ей, то погубил бы себя. Этот огонь не смог бы выдержать ни один человек. На самом деле я тоже так думал. Неловко почесал он затылок, отворачиваясь от этой картины. Если бы я был сильнее. С тех самых пор я начал мечтать о том, что больше не будет ничего, чего бы я боялся. И для этого я желал силы. Силы большей, чем у кого бы то ни было. Но ты получил эту силу, разве нет? По крайней мере, шанс достигнуть этой силы. Теперь, когда твой уровень выше 1000, ты сможешь стать очень сильным. Было бы здорово, да, улыбнулся он. Вик, надеюсь, ты поймешь, его улыбка стала ярче. Все это ради силы, он вытянул руку вперед, и в этой руке материализовался пистолет. Бам! Прошла секунда. вторая, третья. «Ты что делаешь?» – задергался у меня глаз. «Ах, ах!» – совсем неискренне засмеялся он. «Но ведь получилось здорово, не правда ли? Это опять твои глупые шутки?» – вздохнул я. «Нет-нет, что ты?» – покачал он головой. «На сей раз все гораздо интереснее. Я создавал автору возможность закончить главу на таком интересном месте. А потом, в следующей главе выяснится, что это шутка, и его зрители будут в бешенстве. Падение рейтингов, и наконец этот фарс закончится», — весело добавил он. «У меня задергался и второй глаз. Тебя и вправду в детстве на голову роняли», — покачал я головой. «Хотя насолить автору, если таковой есть, я был бы не против», — вдруг подумал я. «Кстати, Вик, я наконец нашел ответ на наш вопрос», — сказал он. «Какой вопрос?» — не совсем понял я. «Ну, ты забыл, что ли?» — состроил он обиженное лицо. «О том, кто из нас главный герой. Я наконец понял это. Разве мы не согласились, что это ты? Мэри Сьюшный главный герой, никому не интересный из-за абсолютной имбовости твоих навыков. Нет, это история про превозмогателя всего и вся, саркастичного циника, патриарха и гаремодержателя. Правда, не знаю, кто вообще захочет наблюдать за историей такого парня, как ты. Твои псевдофилософские мысли и странные фразочки кого угодно оттолкнут. Уверен, у нашего произведения низкий рейтинг. П.Ф. Можно подумать, Мэри Сьюшка чем-то лучше. Я хотя бы остроумный, парировал я. Тогда, хорошо, что я покидаю это глупое произведение, улыбнулся он. И было в этой улыбке что-то странное. Почему-то все внутри меня сжалось, а волнение вдруг усилилось. Покидаешь, Вик, знаешь, я хотел извиниться, проигнорировал он мой вопрос. В детском доме, когда мы только туда попали, мы ведь поладил, с чего-то решил он вспомнить. Ровесники, да еще и попали в один и тот же день. Думаю, у нас были все шансы стать лучшими друзьями еще в те времена. Гил, отвечая на вопрос, попытался было я подскочить, но почему-то не мог двинуться. Апа, похоже, на нас использовали какой-то парализующий навык. Используя иммунитет, не получается, он тоже блокирован. Хоть что-нибудь, Zero One, сделай хоть что-нибудь. Серьезно, Винст, никак, вирус. Пока я оказался полностью беспомощен, Гаврил продолжил. Но ты вдруг подрался со старшими, которые обижали девочку младше нас, сдали и грусти посмотрел он на меня. Им были по 6, а то и 7 лет. Ты некоторым из них даже до груди не доходил, а все равно полез в драку, после чего закономерно отхватил. Гил, убери паралич. Знаешь, Вик, мне тогда это очень не понравилось. Ты был слабее, он сжал кулаки. Потом еще раз, и еще. Меня это бесило. Ты всегда делал то, чего я боялся делать. В то время, как ты дрался со всеми подряд, я подкупал одних, чтобы они разбирались с другими. И каждый раз я уверялся в правоте своих действий. Ты ходил избитый, а я всегда побеждал своих врагов. Но все равно продолжал. В его взгляде проявились обвинения. «Знаешь, Вик, из-за тебя у меня было несчастное детство, переполненное комплексами», — говоря это он хмыкнул. «Теперь, думая об этом, я понимаю, что именно из-за этого мы не ладили. Ты был слабее меня в драке, и не спорь с этим, но у тебя все равно было то, что я хотел получить, став сильнейшим из сильнейших», — он хмыкнул. «Ты уже тогда мог войти в огонь, Вик, и теперь я понимаю, что даже став сильнее, войти в пламя я никогда не смог бы». Он подошел ко мне и протянул руку. Коснувшись моей щеки, он улыбнулся так искренне, как я никогда не видел. Он был полностью доволен тем, что сейчас происходит. Главными героями не становятся нерешительные люди, ты это знал. «Вик, убери паралич, Гил», уже молил я его. «Быть может, если я перерожусь, то смогу стать главным героем». Прямо на моих глазах его тело начало распадаться на частички света. «Исток, сукин сын, оставь его в покое. Тебе же нужен я, да, я тот самый трикстер, который поимел твою систему. Иди сюда, опущенец. Вик, ты неисправим», — покачал он головой. «Ах да, я же обещал сказать тебе, половину его тела уже полностью расщепило. Думаю, было бы некрасиво. Уйди я, так и не признавшись. Вирус, мать твою, сделай что-нибудь. Твоя сестра, я уже как год встречаюсь с Алисой», неловко улыбнувшись, он почесал затылок. «Ты ничего не подумай», вскинул он руки вперед. «Я ее только за руку держал, и дальше мы не заходили, клянусь», начал он меня заверять. «Хотя, сейчас было бы неплохо добавить, что она носит моего ребенка, но я знал, что если осмелюсь ее хотя бы поцеловать, то ты лишишь меня возможности воспроизводить себе подобных, и мир бы уже наверняка не увидел маленьких девов. Гил, на этом я прощаюсь, Вик, и не вини себя, на самом деле я даже рад. Судьба дала мне второй шанс, и если бы я и в этот раз побоялся войти в огонь, то уже никогда не стал бы тем, кем хотел быть. Прощай, Виктор Громов. Для меня было честью называться твоим другом. В разрушенном городе я остался один. От Гила остались только сияющие огоньки, свидетельствующие, что мне все это не привиделось. Глава 37. Что-то он задерживается, взволнованно произнесла Нами. Ничего, я не против подождать, пытаясь казаться спокойной, ответила Джинни. Маджин не была обидчивым человеком. Особенно это касалось Виктора. Она готова была терпеть и прощать любые его капризы. Но даже ее задело, что он ушел в бездну, так и не позвав ее. «Я не понимаю, чего ты вообще развалилась в этом доме так, будто он твой», — прищурилась Нами. «Вроде у вас с Виком не очень хорошие отношения, так чего ты за ним бегаешь, аки собачонка?» Правда, в отличие от Виктора, его прислуга не знала своего места. «А с каких пор он для тебя Вик, рабыня? Он твой господин, так веди себя соответственно». За последние месяцы такие перепалки стали нормой. Джинни частенько заглядывала к своему возлюбленному, желая проводить с ним больше времени, а вот всякие выскочки мешались. Если к Эмили и Сиене Маджин относилась терпимо, то вот Нами точно не знала своего места. Может, она и будет всегда вторым номером для Виктора, но уступать его кому-либо, кроме заносчивого льва, Джинни не собиралась. И вот, казалось, начнется очередной спор между двумя собственницами, но тут произошло то, что утихомирило девушек. Раздался звук открывающейся двери. Кто это мог быть, знали все. «Ты долго, Вик, мы тут», попыталась было поприветствовать его Джинни, но замолчала. А, тело Джинни бросило в дрожь, а глаза распахнулись от ужаса. Виктор не был ранен, на нем не свисала изорванная одежда, и выглядел он почти как и всегда. Но вот то, что отличалось, ошарашило не только Джинни, но и всех остальных. «Бэ, братик, что случилось?» – осторожно спросила Алиса. «Ты выглядишь подавленным. Алиса, ты здесь?» – тихим, немного ломаным голосом сказал он, заставив вздрогнуть девушку. Его усталый, безразличный взгляд остановился на сестре, пробирая до самой дрожи. Создавалось такое впечатление, что каждое слово он говорил через силу. «Не придется тебя искать». «Искать?» – удивилась та. «Зачем тебе меня искать, братик?» «Гил мертв». Неизвестно, отвечал ли он на вопрос или просто говорил, что должен. Но эти слова прошлись по телу каждого присутствующего, как нечто невероятно тяжелое. Мало кто смог осмыслить то, что он сказал. Еще меньше смогло принять это. «Че, что ты хочешь сказать? Ты так шутишь, Вик», дрожащим голосом произнесла Алиса, а из тела будто высосали всю силу. «Бэ, братик, скажи, что ты шутишь?» Слезы предательски проявились в ее глазах. «Гил мертв», безжалостно повторил он. Ноги девушки не выдержали, как и глаза. Она рухнула на пол и зарыдала. «Господин, что случилось?» Попыталась было понять Сиена, как наиболее спокойная из собравшихся, но никакой ответной реакции не дождалась. «Позаботьтесь об Алисе», тихо прошептал он и развернулся, чтобы куда-то уйти. Виктор, бывшая слуга бездны, попыталась его окликнуть, но он не отреагировал. «Подожди, Вик», подскочила она. «Я сказал, утешьте Алису», зарычал он в ответ, заставив от страха съежиться ведьму. «Ей это нужнее», тихим безжизненным голосом добавил он. Виктор зашагал внутрь дома. Он направлялся в барьер, туда, где никто не сможет его увидеть. Ему нужно было побыть одному. Огромное пространство, усиленное самим Виктором. Пройдя в огромную пустошь, он просто стоял молча, ничего не делал и ничего не говорил. Почти 5 минут он даже не двигался, просто стоял, а потом упал на колени. Хех, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-а-а. Удар невероятной силы опустился на землю, заставив дрожать все пространство. А-а, еще один удар. Раз за разом кулаки опускались в землю, с каждым ударом выплескивая его гнев и обиду. Он пытался сдерживаться, пытался остановиться, но не мог. Гил. Так продолжалось еще очень долго. Удар за ударом, он обрушивал всю свою силу на измерение, заставляя трескаться не только землю под ногами, но и само пространство. Казалось, оно готово было разорваться вместе с его сердцем. А потом он просто рухнул, обессиленный, слабый. В его теле было столько сил, что он мог бы уничтожать миры одним своим присутствием. Но даже чтобы просто подняться, у него не хватало сил. Все, что он мог сделать, сесть, прислонившись спиной к огромной скале. Гил, он устал, ему хотелось спать, уснуть и понять, что это просто сон. Сон, который никогда не станет явью. Ему так этого хотелось, но это была реальность. Все это время наблюдавшие за ним глаза слезились. Джинни не могла ничего сделать. Она боялась, чувствовала, что нельзя этого делать, но не могла остановиться, шаг за шагом приближаясь к уставшему юноше. Но когда он увидел ее, то даже не накричал, не сказал возвращаться к Алисе, не отругал за непослушание прямому приказу. Если бы он так сделал, ей было бы куда легче. Но он смотрел на нее безжизненными глазами, в которых не было света. Второй раз в ее жизни эти глаза, яркие словно огоньки в ночи, просто потухли. «Кажется, дождь собирается», — тихо произнесла Джинни, и действительно с неба полилась вода. В этом мире не шел дождь. Никогда. Это было искусственное измерение. Здесь ночь и день не сменяли друг друга. Здесь погода никогда не менялась. Но все равно по щекам Виктора потекла вода. Виктор Громов, суровый, циничный, капризный и очень сильный. Все его таким знают. Но она помнит его слезы в тот день, когда он остался один. Когда семья оставила его. Когда мать оставила его. Она помнит, за что полюбила его еще тогда. Виктор Громов суровый, просто никто не знает, что он делает для других. Виктор Громов циничный, просто в его жизни слишком много боли. Виктор Громов капризный, просто он боится кого-нибудь потерять. Виктор Громов сильный, просто он никогда не показывал свою слабость. Теперь остался только один человек, знающий настоящего Виктора Громова. Нет, Винсента Грэмми, маленького, слабого мальчика, который молит о помощи незнакомую девочку. Ах, если бы она тогда стала не джинном, исполняющим его желания, а феей, делающей его счастливым, то был бы он счастлив больше. Хотела бы она вернуться в прошлое и помочь ему по-другому. Не забирать из дома, а помочь справиться с трудностями. Но это маленькая мечта отнюдь не всемогущего джина. И этой мечте уже никогда не суждено будет сбыться. Сделать так, чтобы никто не увидел слабости ее возлюбленного, это все, что она могла сделать на этот раз. Ее сил больше недостаточно, чтобы снова стереть прошлое, как она уже сделала это для него. Если бы она только могла отдать свою душу ради его счастья, она бы, не задумываясь, пошла на эту сделку. Молча присев рядом с ним, она взяла его руку и крепко схватила. Джинни чувствовала, что если отпустит, то навсегда потеряет его. Она больше ни на что не была способна. «Прости, Вик, из меня вышел плохой джин». Они так и сидели вместе. С неба падали капли дождя, стекая по их щекам и опадая в бесконечный песок. Они не плакали. Он не плакал. Виктор Громов никогда не плачет. Даже если самой дорогой его сердцу человек навсегда покидает его. Интерлюдия 1. «Отказываюсь», — холодно сказал блондин. Другой парень его возраста хмыкнул. «Как-то это неискренне», — ухмыльнулся Исток. «Как говорится, не верю», — раскинул он руки. «Ну давай ты, я не знаю, убьешь его проекцию для правдоподобности», — предложил он. Уголки губ Гаврила разошлись в зеркальной ухмылке. «Ты не понял, Исток, без доли того уважения, что было ранее», — ответил он. «Я отказываюсь от этого испытания. Мне не нужна твоя помощь, и силу можешь забирать. Я отказываюсь отвергать дорогих людей». «Чего?» — ухмылка с лица Истока пропала, а в глазах проявилось недовольство. «Отказался от девушки, от влюбленной в тебя подружки, от всего на свете. Но когда дело дошло до Виктора, ты решил вдруг дать заднюю. А ты точно любишь Алису, а не ее брата?» — хмыкнул он. «Я и от Алисы не готов был отказаться», — холодно ответил он. «И от своей сестры тоже. А бедную Лилию не упомянул», — заметил Исток, но при этом в глазах его больше не было того веселья. «Испытание на решимость», — проигнорировал Гил слова Истока. «Брехня, ты промываешь мне мозги. Тебе плевать, готов ли я отказаться от всего ради силы. Все, что было до этого, подготовка. Подготовка к тому, чтобы я смог убить Виктора». В глазах Гаврила проявился гнев. «Чертов ублюдок, что ты задумал?» Лицо Истока выровнялось, и недовольство полностью исчезло. В первые секунды он подумывал убить наглеца, но это было бы поспешным решением. «Не строй из себя героя, сопляк», — холодно сказал Исток, и на Гаврила обрушилось невероятное давление. «Ты просто придаточный груз к Винсенту, не более этого. Твоя задача — попытаться его убить. Если у тебя получится, то он недостоин моего внимания. А если все-таки выживет, то он придет за тобой. Так что советую тебе постараться». Давление, обрушившееся на Гаврила, было столь сильным, что ему было трудно просто стоять на ногах. «Я отказываюсь», — кое-как ответил он, со злостью смотря на Исток. «Я не собираюсь». «Думаешь, у тебя есть выбор?» — ухмыльнулся Исток. «Ты трус по своей натуре. Поэтому, стоит мне уточнить, что без этого ты мне в этой истории не нужен. Сделаешь как миленький». От пепельно-волосой фигуры начала исходить невероятная жажда крови. «Гаврил, если ты не убьешь Винсента, я сотру твою плоть и сожру душу». Золотой лев ничего не ответил. Ему было невероятно тяжело даже дышать, а все тело дрожало. Исток ухмыльнулся и демонстративно щелкнул пальцами. «РГХ!» — вырвался рык из горла льва. «Это мой дар тебе. Ты ведь хотел эту силу, так получай. Используй ее всю, чтобы предать своего друга. И знай, что единственный способ выжить для тебя — это убить его». Ухмылка парня переросла в оскал. «А теперь проваливай». Еще один щелчок, и Гаврил вернулся в свой мир. «Надеюсь, Виктор не разочарует меня. Вик, надеюсь, ты поймешь. Все это ради силы. Бам! Ты что делаешь? Ахах, но ведь получилось здорово, не правда ли? Это опять твои глупые шутки? Нет-нет, что ты, на сей раз все гораздо интереснее». Молодая фигура пепельно-волосого парня восседала на троне и наблюдала за событиями. На его лице проявилось отчетливое раздражение, пока он в руках держал сгусток света. «Ублюдок, я ведь сказал тебе, что сожру твою душу», — вздохнул он, обращаясь к неразумному сгустку энергии. Бросился в огонь, чтобы спасти друга, и даже не объяснил ему, что происходит, чтобы он ненароком не вздумал мстить раньше времени, прорычал Исток. Горд собой, наверное, выродок, но недовольное выражение лица быстро сменилось оскалом. «Впрочем, ты ошибся, Гаврил Леонов, одна вышедшая из-под контроля пешка никогда не сможет повлиять на мои планы». Усилие воли, и перед Истоком появилось сообщение. «Винст, из-за связи Истока с системой я выяснил подробности случившегося с Гаврилом. Если коротко, Исток хотел заставить его отречься от всего. Гаврил должен был уничтожить Землю и убить всех на ней, тебя и Алису в том числе. Но Гаврил отказался это сделать, и потому его съел Исток. Говорил же, Исток тот еще мудак. Я проверил, конкретно о тебе Исток не знает. Система хорошо постаралась, заметая наши следы, чтобы ей не перепало. Только вот, все равно рано или поздно он найдет тебя. Ты уже близок к тысячному уровню, после которого он обратит на тебя свое внимание. Думаю, теперь самое время тебе рассказать о слабости Истока. Как ни странно, это игроки. Чем больше игроков, тем сильнее Исток и система. Разберемся с игроками, ослабим систему. Разберемся с системой, ослабим Исток и сможем победить его даже с меньшими силами. Правда, нам все равно придется постараться. Отправив сообщение, пепельно-волосый парень ухмыльнулся. Если бы не этот козырь, выходка Гаврила дорого бы могла обойтись. А сейчас нужно просто немного подкорректировать планы. Винст. Нет, Винтер, очень скоро мы снова встретимся. Интерлюдия 2. Сенатор Республики. Одна из самых влиятельных личностей во Вселенной. Мало кто осмелился бы неуважительно относиться к ней. И еще меньшие смогли бы вызвать у нее хоть какие-то чувства. Самая красивая. Самая сильная. Самая необыкновенная. Многие мужчины были готовы убивать и умирать, лишь бы она задержала на них свой взгляд, но никто не был достоин этого, не говоря уже о том, чтобы она кем-нибудь заинтересовалась. И очень немногие знали, что истинная причина ее отстраненности заключается в том, что она уже давно отдала свое сердце таинственному герою, который поверг императора и стал идейным основателем республики. В каком-то смысле даже сенатор имел меньше власти, чем этот герой. Оттого более странным было, что подобная великая личность в последнее время сильно заинтересовалась изучением новых планет из далекого Млечного Пути. День за днем на протяжении почти полугода она лично руководила поисковыми операциями. Что она искала, никто не знал, но некоторые люди догадывались, что это связано с тем самым героем. Только он мог зажечь такой огонь решимости в глазах девушки. И хотя она не нашла то, что искала, она не собиралась останавливаться. Если бы ей пришлось искать годы или даже десятилетия, она продолжила бы. Ведь он должен быть там. К сожалению, в какой-то момент слежка за парой таинственных пилотов прервалась, они просто исчезли, и куда они делись, узнать не удалось. Предположительно, тот человек должен быть именно в галактике Млечный Путь. Но вот, случилось чудо. Поисковая группа нашла планету на краю галактики, где подтвердили существование разумной жизни. Жизнь во Вселенной, само по себе явление редкое, а разумную жизнь можно встретить и того реже. И в основном, вся разумная жизнь во Вселенной взаимодействует друг с другом. Случается это потому, что каждая планета, где есть разумная жизнь достаточно долго, рано или поздно интересуется космосом, колонизируя ничейные, но пригодные для жизни планеты и развиваясь в этом направлении. Так с ними и выходит на связь республика или какая другая организация поменьше. Вот оно, сразу поняла сенатор. Он рассказывал, что в их мире только-только начали пускать ракеты в открытый космос и еще даже ни разу не вышли за пределы Солнечной системы. Пугать людей нашествием другой разумной жизни она не хотела, поэтому, подавив свои эмоции, очень аккуратно внедрила себя в число землян, создала документы, предысторию, вписала себя во все необходимые базы данных и собрала информацию. Последнее нужно было не только для того, чтобы не выделяться, но и найти нужного человека. И она нашла его упоминание. Как она и думала, даже среди землян Виктор Громов был особенным. Он был настолько известным, что дурела голова, но не это впечатлило сенатора. Скорее даже наоборот, по сравнению с ее собственной славой, Виктор Громов, который во всем ее превосходил, получил ее несправедливо мало. Наверное, просто не захотел привлекать внимание. Он рассказывал, что хочет обычной жизни. Найти место, где он живет, оказалось очень просто. Слишком просто. Надо бы научить людей, как правильно скрывать информацию о своих героях. В особенности то, что может им навредить. Но сенатор оставила это на потом, решив для начала встретиться. Взволнованная и немного нерешительная темнокожая девушка постояла перед дверью, пытаясь подавить свои чувства. И вот когда она уже собиралась постучаться, дверь открылась. Дроу! Аж подпрыгнула черноволосая девочка. Она выглядела маленькой. Всего 43 года, по прикидкам расы сенатора. Или 11, если исчислять по тому, как люди быстро растут. Простите, тут живет Виктор Громов, немного неловко улыбнулась сенатор. Кто там? Вышла из комнаты другая женщина с черными волосами. И увидев сенатора, она прищурилась. Когда он еще за дроу успел приударить, почему-то скривилась девушка. «Ну заходи», раз пришла, вздохнув, женщина с черными волосами отошла. Внутри дома оказалось на удивление много женщин, а того человека, что она искала, тут не было. Но были его фотографии, что свидетельствовало, что пришла она в нужное место. Из всех собравшихся девушек сенатор узнала только одну. Она видела ее на фотографии. Алиса, сестра Виктора. Правда, в отличие от того, какой сенатор ее видела, Алиса была немного другой. Хотя на ее лице и была улыбка, но карие глаза были немного тусклые, будто она заставляет себя чувствовать эмоции. «Ну и, как тебя зовут?» – спросила другая маленькая девочка с забавными лисьими хвостиками и ушками. «Мое имя Сильвия. Сильвия Рихт». И, лицо сенатора немного покраснело на этом моменте. «И я будущая жена Виктора Громова», – кое-как скороговоркой проговорила она. «Почему я не удивлена?» – вздохнула другая девушка. «Мое имя Нами. По-хорошему, выкинуть бы тебя отсюда», – совсем невежливо сказала она. «Но сейчас, думаю, тебе лучше подождать, пока Виктор не вернется». «А он куда-то ушел?» – удивилась Сильвия. «И долго он будет отсутствовать?» «Этого мы, к сожалению, не знаем», – раздраженно ответила Нами. «Братик пропал 2 месяца назад. Мы не знаем, где он и что делает. И когда вернется, тоже не знаем». От безжизненного голоса Алисы сенатору стало немного не по себе. Не так свою сестру описывал Виктор. Он говорил, что она жизнерадостная, веселая и игривая. А перед Сильвией сейчас находилась кукла. Живая кукла с обрезанными ниточками. Интерлюдия 3. Ледяной великан. Слышали? Нехорошие времена настали для игроков. Бедный император. А, ты о том, что на других форумах обсуждают. Король-вампир. Я редко в форум захожу. А чем вы? Бедный император. Да, снова этот охотник на игроков объявился. Король-вампир. Он же вроде пропал на некоторое время. Не, ледяной великан. Поговаривают, что это не тот же самый охотник. Тот хоть и навел много шороху, но в основном его боялись только низкоуровневые. Говорили, что он убил парочку с тысячным уровнем, но этого никто не подтвердил. А вот нынешний крошит всех без разбору. Бедный император. Я бы сказал, что брехня это все, но факт остается фактом. Или монстр сил набрался, или мы его недооценивали. Как бы там ни было, уже порядка сотни четырехзначных игроков пало от его руки. А тех, что послабее, и вовсе тысячами исчисляются. Причем не самые слабые четырехзначные. Некоторые уже за 8000 уровень вышли. Есть информация, но за это я ручаться не могу. Король-вампир. Жестко собираются на него рейд создавать. Может, мне тоже поучаствовать. Бедный император, система не дала еще квест. Король-вампир, чего она медлит-то? Бедный император, исток его знает, ледяной великан. Так вроде это и не монстр, чтобы на него рейд организовали. Тут недавно один парень тему открыл. Сказал, что смог сбежать от этого охотника. Так он утверждает, что это молодой парнишка. Вполне себе человек, между прочим. Сказал, что все охренеют, когда он назовет его имя, и не назвал. Король-вампир. Так понятно же, что это бред. Кто-то просто хотел попиариться на этом охотнике, и все. Бедный император. Я тоже так думал, но система подтвердила, что наш информатор мертв. Судя по всему, убил его этот самый охотник. Сначала позволил сбежать, чтобы тот привел его к другим игрокам, у которых попытается найти убежище, а потом вырезал всех. Король-вампир. А вот это уже серьезно. Человек или нет, но тварь, похоже, обладает разумом. Ледяной великан. Информатор описывал его как человека в черных одеждах. Он сказал, что мы все его знаем. А еще, говорил что-то про красные глаза. Бедный император. Честно говоря, увидев ночью в переулке черную фигуру с красными глазами, даже если это не охотник, все равно штаны испачкаешь. Король-вампир. Согласен. Больше похоже на то, что образ придуман чисто из воображений школьника о крутых парнях. Ледяной великан. Но круто же смотрелось бы, разве нет? Но да, теперь я временно залягу на дно. Страшновато как-то по рейдам ходить. Бедный император. Поживем, увидим. Обычно такие темы быстро затухают, так и не успев разрастись в настоящий пожар. Тем более я слышал, что топовые игроки собирают неофициальный рейд на убийство этого охотника. Король-вампир. Испугались, что если это все-таки тот же самый охотник, то с такой скоростью роста даже шестизначные могут отхватить. Да, бедный император. Честно говоря, я их понимаю.